Глава вторая. Юджи, похоже, поднял уровень. Что за... больно, как больно! Посреди своего путешествия по лесу, Юджи был атакован тремя гоблинами, и благодаря помощи Катару сумел отбиться от врагов. Вот только картина разлетающейся крови и мяса, все это шокировало его. Поэтому после возвращения домой, все, что он смог сделать, это только лечь в постель. Он сразу заснул. Но посреди ночи... рука болит, нога болит, все тело ломит. Это что, из-за боя? Но это совсем не уровень обычной мышечной боли. Он был неожиданно спокоен. Рядом с постелью лежала Катару, которая теперь ночевала в комнате Юджи. Она тоже страдала, издавая звук. Лекарство. Где таблетки? Анальгин? Аспирин? Если боль в мышцах, то хорошо должна помогать мазь Вантилин? Интересно, это вообще можно вылечить с помощью лекарства? Он очень спокойно думал обо всем этом. И да, аспирин пьют при простуде. Интересно, он все это выпил, поскольку на самом деле не был спокоен? Или, может быть, он просто тупой? Весьма возможно. Он мучился в кровати следующие 4 часа. Наконец, боль отступила, и он погрузился в сон до наступления утра. Вчера было кошмарно. Интересно, что произошло? Ничего не понимаю, может, ты подскажешь Катару? Даже если ты меня и спрашиваешь, я все равно тебя не понимаю. Таким взглядом Катару посмотрела на Юджи и один раз гафнула. Неважно, насколько она умная, но это все-таки совсем другой мир, где существуют фэнтезийные создания. Все-таки Катару не всеведущая, по крайней мере, пока. Ах, что мне делать теперь? Поскольку у меня всю ночь болело, я не хочу снова идти наружу. Вот только мне нужно избавиться от трупов гоблинов. Сегодня Юджи снова говорит сам с собой. Он приготовил свое снаряжение и вместе с Катару вышел из дома. Кроме своего обычного набора, он еще нес и лопату. Рукоятка лопаты была наточена, так что эту лопату можно скорее назвать лопатооружием. И вообще, лопата сама по себе оружием. Саперная лопатка используется во многих армиях мира, и даже есть мнение, что это самое сильное оружие ближнего боя. Хотя Юджи, конечно, ничего такого не знал бы, если бы ему об этом на форуме не рассказали. Все благодаря старшим товарищам с форума, которые учат его такому. Сам по себе он бы ничего не смог. Юджи и Катару отправились к месту недавней чайной битвы. Странно, но сегодня воздух стал такой приятный. Юджи держал в своей левой руке лыжную палку, при этом напевая веселую песню, в то же время помахивая правой рукой, которую держал лопату. Юджи нашел место, где были разбросаны трупы гоблинов, по запаху крови в течение 5 минут. Вау, даже после того, как прошел целый день, но кровища вокруг многовато. Постараюсь избавиться от трупов поменьше, смотря на них. В первую очередь, надо выкопать яму. Катару, можешь поиграть вокруг, я позову тебя, как закончу копать. Юджи копал землю, проламываясь через корни деревьев. В мгновение ока он выкопал огромную яму. Отлично, отлично. Понятно, что копать яму лопатой удобно, да и корни она легко перерубает. И вообще, я и сам очень хорош. Тело чувствуется таким странным. Все его поведение показывает его бестолковость. Он сам по себе ходячее недоразумение. Если бы Катару не было с ним рядом, его судьба бы была ужасна. Юджи с трудом дышал через намоченную водой тряпочку. Ведь он здесь за тем, чтобы избавиться от трупов. Он забросил тело гоблинов в яму, после чего закинул туда корни деревьев и закопал все. Ну вот, все закончено. Эй, Катару! Юджи, который закончил избавляться от трупов, позвал Катару. Теперь он отправлялся домой. Вместе с Катару он в своем саду проверял состояние своего тела. Результат был следующим. Прыжок в высоту 1 метр, прыжок в длину 3 метра. Я не могу замерить бег на длинные или короткие дистанции. Но похоже, сила моего тела увеличилась. Я думаю, моя сила сейчас процентов на 20 выше, чем мои самые лучшие достижения в школе. Хотя мой рост и вес и не поменялись. Интересно, это из-за того, что я победил монстров и мой уровень увеличился? Что думаешь, Катару? Как будто отвечая на его вопрос, Катару сказала... Даже если ты меня и спрашиваешь, я же тебя все равно не понимаю. Похоже, это она хотела сказать. Кстати, Катару, по-моему, ты стала больше, или мне кажется? Ладно. Как не думаю, я все равно ничего не пойму. Так что пока примем все как есть. Да, именно так и поступим. Вот таким образом, он и решил оставить сложные размышления на кого-нибудь другого. Даже если его физические возможности и выросли, На Юджи остается Юджи. Да, Катара тоже остается собой.